тянулась за носом лодки, которая теперь казалась просто черным непонятным предметом. «Черт возьми!» — зачарованно вздохнул Славка. «Такое не каждый день увидишь!» «Конечно, если человек не здешний!» — ехидно вымолвил Веня и, независимо сплюнув, зашагал от берега. 31. «Ну что ж», — сказал Славка, — «пожалуй, мне пора на крыло. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. А то как бы там институт без меня не обрушился». В дверь постучали. С независимым видом вошла Соня. «Семен Семенович», — сказала она, — «там Бычков привезли 3 корзины. Принимать или не принимать?» «Соня», — сказал Семен Семенович, — «я объявлю вам выговор. Какой вы к чертям, Тамерлан, если человек ни с того ни с сего собирается уехать?» «Может быть, человеку столичные нравятся», — дерзко сказала Соня. Зазвонил телефон. Славка взял трубку. «Кит!» — сказал чей-то хриплый, возбужденный голос. «К вам прибыл Кит!» «Какой Кит?» — спросил Славка. «Мертвый, конечно!» — ответила хриплая трубка. 32. Они обгоняли пешеходов. Пешеходы тоже шли к пристани. У них был необычный возбужденный вид. Пешеходов становилось все больше. Еще издали они увидели на пристани толпу. Толпа стояла у причала, и оттуда шло глухое, удивленное молчание. Мотофилюга-старушка покачивалась у деревянной стенки. Рядом с ней качался мертвый сероватый кит. Топорков, Бедолагин и Янкин встали им навстречу. «Как?» — сиплым голосом спросил Семен Семенович. «Обыкновенно», — сказал Бедолагин. «Кошелот с зубами», — добавил Топорков. «Нет, такого мне больше никогда не увидеть», — сказал сам себе Беклемишев. Но он ошибался. Ему предстояло увидеть еще многое. «Пресса, пропустите прессу!» — раздалось сзади. Веня Ступников рассекал толпу, целясь в фотоаппарат. «Готово!» — сказал он, переведя 10-й кадр. «Теперь мне надо снять, как его будут резать». «Обыкновенно», — сказал Бедолагин. «Вытащить надо вначале», — добавил Янкин. Кита удалось вытащить при помощи 2 автомашин и 1 трактора. Его отвели на отмель за пристанью. Теперь он лежал на песке. Беклемишев шевелил губами. Он вспоминал систему определения возраста кошелотов и их размеры. Веня Ступников дощелкивал 2-ю пленку. Топорков, Бедолагин и Янкин совещались о чем-то в стороне. «Ну, — сказал Семен Семенович, — транспорт ждет». Но никто не подходил к киту ни с топорами, ни с ножом. «В чем дело?» «Большой он, — сказал Янкин, — чем резать?» «Чем?» Кит лежал, как монолитная скала. Семен Семенович ожесточенно скреб затылок. Беклемишев стоял в стороне и мучительно старался приспособить кита к системе раздела тушек грызунов. Но ни мамушки, ни гупер в этой ситуации не годились. Веня Ступников метался между Кропотниковым и Бедолагиным, между Янкиным и Топорковым. «Идите к черту!» — сказал ему, наконец, Янкин. «Я не знаю, как обдирают эту мышку». «Я должен найти выход!» — сказал сам себе Веня. «Я обязательно должен его найти!» И он вспомнил. «Моби Дик!» — крикнул Веня. «Есть такая книга, где все про китов! Увлекательный роман! Я бегу в город!» Веня бежал в город,